Глава 8. Добро пожаловать в цивилизованное общество. Гард, по прозвищу Шепелявый, свою часть уговора выполнял исправно. Старый охотник вместе со своим гнусным подельником вдвоем тащили телегу, полную дохлых иных. Одной телегой дело не ограничилось. Я успел оттащить трупы перебитых тварей подальше от логова иных, так что охотники за день перетащили их к выходу. Первую телегу оттащили в стену под вечер. Благо, вокруг полно солдат и копов, а сегодня им в помощь подтянули еще и резервы внутренних войск. Так что на гору вонючего окровавленного золота никто не покушался. Парни спокойно оттащили все к стене, прошли контроль и загрузили добычу. Если кто-то и наблюдал за этой процедурой помимо бесстрастного ока машины, то вопросов задавать не стал. Да и ответы были подготовлены заранее. Так уж совпало, что перед отправкой первой партии к выходу из канализации вызвали копов и уборщиков, чтобы те опознали и зафиксировали смерть 6 охотников. Никто особо не задавал вопросов, глядя на кучу дохлых иных. Никто пристально не осматривал тела, так что не заметили среди характерных ран от когтей и клыков парочку ножевых. Копы измотаны и хотели побыстрее закончить работу. А 6 тех еще мразей, даром что охотники, никто горевать не станет. Хорошая 8, дохлая 8. Это все знают. А так получалось, что 8-й район собрал серьезную группу рыл и пошел зачищать гнездо иных. А то, что выжило лишь 2, так это обычное дело. Даже если бы все так и было, выжило бы все равно 2-3 восьмерки. Потому что так доля на харю будет выше. Само собой, как только останки загрузят в стену, но еще до момента, когда центр перечислит награду, останется только 1. Досадная случайность случится с подельником Шепелявого. Но никто этому не удивится. Словно злой рок навис над 8-м сектором, или проклятие. Но в таких вот рейдах в конце почему-то всегда остается только 1, который забирает себе всю награду. За редкими исключениями, разумеется. Но они лишь подтверждают правила. Но пока надо тащить тяжелые криво сколоченные телеги, проще делать это в паре с кем-то. Благо, 1 уже отвезли. Только вот 2 оказалась немного тяжелее. Примерно на 2 химер в полном боевом облачении. Пусть это и не сильно заметно со стороны, так как, несмотря на взятую мной сеть, большую часть требухи все же удалось утащить и не растерять по дороге. Фильтры в масках прекрасно справлялись со своей задачей, а броня довольно хорошо амортизировала скачущие по неровностям колеса, так что я даже на пару мгновений умудрился задремать. Шепелявый получил от меня плату, как и договаривались, благо в этот раз даже отдирать от себя куски не пришлось. В тех туннелях осталось приличное количество костяных наростов и крови меня любимого. Шепелявый ворчал, кряхтел, но тащил свою ношу. 2 охотника я практически не слышал, да и плевать мне было на него. Мыслями я витал в других местах, а конкретно в логове иных, что сейчас созревали в своих коконах под 8-м сектором. Могло ли такое случиться прямо под носом 8? Ну, гипотетически, да. Я не силен в иных, больше как-то по химерам интересовался, разве что общие сведения, полученные на курсах специальной подготовки. Наверняка в армии тоже много чего говорили, но этот кусок памяти так и не восстановился. Черный наверняка что-то знает, он же даже про пароль в курсе был. Но как разговорить свое подсознание, я без понятия. 8 еще более-менее общительный, но помогает лишь в критических ситуациях. Но если предположить наиболее вероятное развитие событий, то, скорее всего, все было примерно так. Единичные иные, в том числе и довольно редкие особи, проникли в Альтаир своими подземными путями. Конкретные их маршруты не особо известны, иначе бы у меня не было проблем с покиданием стен этого сраного города. Я точно знаю о 2 стоках, ведущих за стену. Там нет слепой зоны, но турели тоже требуют подзарядки, пополнения боезапаса и технического обслуживания. Особенно если мы говорим про внешний периметр стены. Слепые зоны в обороне никак не систематизируются, так что подгадать момент не получится. Но тварям плевать. 10 добралось до стены, одной повезло. Что дальше? Они прятались по канализации, иногда выбираясь на поверхность, чтобы поохотиться. Но затем появились вдовы. Или одна вдова. А возможно, кто-то серьезней. У пробравшихся ночных объявился Альфа. Так и зародилось гнездо. Королеву Роя, что вылезла далеко на севере, разбомбили ядерными ударами в первую очередь. По сути, вся последующая война свелась к уничтожению ее отпрысков, что каким-то чудом смогли выжить в огромных количествах, а местами даже расплодиться. Но у королевы хватало других альф, способных создавать потомство и вить гнезда. Хотя их вроде бы тоже всех перебили. Но даже подобные твари на порядок мельче с лихвой хватит, чтобы вырезать весь Альтаир. Будем надеяться, что гнездо под сектором создали вдовы, и они же им управляют. Одна старшая вдова — это еще терпимо и куда ни шло. Напрягает всего один момент. Судя по костям, этому гнезду не меньше года. Как его не заметили? Мы сейчас не рассматриваем мысль о заговоре правительства по контролируемому геноциду. Хотя после всех недавних событий эта версия так и просится в голову. Целое гнездо самовоспламеняющегося биоматериала, да еще и под боком, но при этом на достаточно безопасном расстоянии. Но если бы это было дело рук правительства, куда логичнее расположить иных в центре сектора? Все-таки пятый и так находится под колпаком, а тут территория Теннесси, да еще и близко к бывшей моей. Но опять же, они могли обнаружить гнездо уже по факту и просто сохранить для себя. Хоть и не кажется, что там все под контролем. Но, допустим, это никак не связано ни с мэрией, ни с департаментом. Могли ли твари незаметно жить там целый год? Спокойно. Не охотиться возле своего логова, не оставлять живых свидетелей, не нападать больше, чем необходимо. В конце концов, детеныши иных развиваются несколько иначе. Отложенная кладка находится в некоем стазисе и может быть в нем довольно долго. Появилась жратва и питательные элементы, пошло развитие эмбрионов, подпитка кончилась, обратно в стазис, до следующей порции. Да, иным нужно мясо или другая пища для развития. Только в отличие от нас, или обычных яиц, они сначала создают кладку, а уже потом начинают ее напитывать. Каким выводом это нас ведет? Охотники начали пропадать лишь в последнее время. Я имею в виду активно пропадать. Да, свежих костей я видел куда больше. Это значит, что гнездо перешло в завершающую фазу? Или просто досадная случайность? В конце концов, в отличие от эмбрионов, взрослые особи хотят жрать всегда. А охраны там было прилично. Я уж не говорю про матку, откладывающую все это разнообразное потомство. А ведь их может быть несколько. А еще есть альфа, которая точно жрет столько, сколько захочет. Причем альфа и матка не всегда одно и то же. Что мы имеем в итоге? Очень умную и хитрую тварь, что умело маскировала присутствие под Альтаиром огромного гнезда на протяжении года. Это раз. Невероятных размеров кладка, перешедшая теперь уже в любом случае в активную фазу созревания. Это два. Если иные устроят один единственный массовый рейд на поверхность, утащат с собой, скажем, полсотни восьмерок, то сектор снова поставят на уши. Прибудет инквизиция, военные, хотя они уже тут, не благодарите. Вся наша королевская рать будет искать гнездо и найдет примерно к следующей ночи. И что тогда? Их встретит порядка тысячи свежевылупленных иных. Да, мелковатых и хилых, но их будет тысяча. Это я примерно прикинул, исходя из того, что увидел. К концу второй ночи, когда в сектор перебросят военные силы, лупоглазые несмышленыши уже обожрутся свежей восьмерочей плоти, а значит, прибавят в габаритах, заматереют и обрастут костяной броней и прочими плюшками их вида. Вся система геноцида у иных базируется на сверхбыстром размножении и входе в боевую силу новых поколений. Армия во время войны иногда сражалась с иными, которые произошли от детей иных, убитых за сутки до этого. 3 поколения за 2 дня. Поэтому экспансию монстров удалось остановить лишь когда люди перестали бездумно умирать, а животный мир подвергся практически полному истреблению. Как оказалось, крепкие и высокие стены — это не только средство обороны, но и способ нападения в каком-то смысле. А еще иные жрут химеры друг друга при необходимости. Тоже вариант, как ни крути. Мы же жрем их мясо и ничего, живы до сих пор. Мои мысли прервало изменение уровня горизонта. Вот я спокойно себе лежал и трясся по дырявой дороге, а вот уже мое тело скользит по требухе куда-то вниз. Остальная гора расчлененных иных тоже скатилась всей своей массой. Мелкая молодец. Ни звука не издала, хотя даже я на мгновение растерялся. И лишь когда мы куда-то снова поехали, позволил себе расслабиться. В этот раз не трясло и ничего не било в спину, просто монотонное движение. Я разгреб разорванные в клочья туши, снял с лица натянутую жабью рожу и осмотрелся. Ни одной тепловой сигнатуры. Ночное зрение тоже не выдавало никаких признаков жизни. Мы ехали по абсолютно пустому и темному коридору. «Вылезай! Но броню не снимай! Резких движений не делай!» Из кучи монстров показалась тонкая рука, затем вторая, а вот и морда ночного пса. Стянув маскировку, обе тоже медленно осмотрелась. Мелкая не нервничала, вернувшись в свое привычное меланхоличное состояние. Так даже лучше. Платформа медленно катилась внутри стены по заданному маршруту. Можно было бы вылезти прямо тут, но зачем? Прорываться сквозь стену не хотелось, как и шарахаться внутри нее. Я без понятия, есть ли здесь система наблюдения и как хорошо она связана с центром. Если тут проложены старые линии передач, к примеру, тоже оптоволокно, то нас мгновенно срисуют. А так, едем себе спокойно, куда и хотели. Раз везут, чего дергаться? Вряд ли сортировочная для дохлых иных находится в том же месте, что и лаборатория по производству химер. Но уверен, что где-то рядом. В конце концов, одна поставляет материал другой. Платформа двигалась неспешно, но без остановок. Судя по ощущениям, мы медленно спускались на уровень вниз. Значит, доставка будет сразу в пункт назначения, а не на другой стороне стены. Это хорошо. Такое нам на руку. По ощущениям, мы ехали около 2 часов, так что даже доспехи пришлось снять, чтобы не расходовать эфир понапрасну. После расчета с Шепелявым и собственной подзарядки у меня осталось всего 3 запасных резервуара. «Нужно?» — я протянул эфир обе. «Я не хочу пить», — отказалась она. «Ну, это как бы и не... Ай, ладно». Когда движение еле ощутимо замедлилось, пришлось вновь менять ипостась. Благо мы были замотаны в брезент, прежде чем Шепелявый украсил нас кишками тварей. Так что, не считая въевшегося запаха гнили, в остальном мы вполне себе чистенькие. «Готовься», — произнес я, доставая футляр. Открыв его, достал тонкий шприц с прозрачной жидкостью. Если перебить достаточно много ночных тварей, то под их телами можно спрятать очень странные вещи. Например, парочку еще живых ночных тварей. Вколол раствор в шею одного из псов. Сменил ампулу и повторил операцию с другим. Те зашевелились и принялись рычать и дергаться. Тонкая металлическая сеть плотно держала псов, не давая им пошевелиться. А когда парочка окончательно пришла в себя, пришлось зарычать уже мне. После короткой демонстрации под условным названием «Кто тут папочка?» псы прекратили попытки вырваться. Вместо этого они начали колбасками ползти к краю платформы. Но и тут их ждала неудача. Наконец, платформа остановилась. Я с легкостью разорвал путы и схватил псов за костяные холки. Они не пытались сопротивляться, только принялись водить мордами и рычать. В какой-то момент обе твари уставились в сторону, словно что-то почуяли. Я развернул собачек в этом направлении, а когда стена медленно начала отъезжать, то и вовсе отпустил. Псы сорвались с места, стоило щели приоткрыться достаточно широко. Их бегство сопровождалось рычанием и воем. Мы же с обе встали по краям платформы, стараясь лишний раз не светиться, но ничего не происходило. Никто не тыкал в нас оружием, не стрелял и не требовал встать на колени. Сразу видно, в цивилизованное место приехали. Аккуратно заглянув внутрь, я первым спрыгнул с платформы. Мелкая последовала за мной. Я сменил ипостась обратно на человеческую, и обе последовала моему примеру. Искусственный свет отдавал синевой, а в воздухе пахло озоном. Тихо потрескивали лампы над головой, мерно гудело оборудование, спокойно лежали трупы с разодранными глотками. Тишина и спокойствие. Всегда бы так. Мы попали на какой-то склад с линиями транспортной доставки под потолком. Тут же висели огромные желтые ведра, а судя по проемам в стене, они, наверное, должны были катиться куда-то по потолочным рельсам. Все заляпано кровью, но уже немного подсохшей. Я проследил за цепочкой следов, оставленных нашими питомцами. Там обнаружились двери с маленькими окошками, створки которых открывались в обе стороны. Странно, что тревогу до сих пор не врубили, удивился я. Лампы на мгновение погасли, а затем свет вспыхнул алым, отчего кровь на полу показалась черной. Как символично, однако. Следом заревела противная трескучая сирена. «Тормоза», — прокомментировал я. «А вот шепелявый молодец. Правильно рассчитал дозу. Первая партия проснулась вовремя». «Четыре песика теперь, да?» — спросила Оби. «Шесть», — поправил я. «В первой партии без нас было больше места». Мы пошли, аккуратно перешагивая тела парней в униформе. Не считая следов от когтей и пятен крови, форма у всех чистая и выглаженная. Я вообще не помню, когда последний раз видел что-то выглаженное в восьмом секторе. А тут просто кладовщики. Впрочем, резиновые перчатки и респираторы никто не отменял. Как и полупрозрачные фартуки. Все-таки не цветочки грузят тут. Я снял одну из масок у разлегшегося паренька лет 25, отковырял фильтр и пригляделся. Практически чистый, новый. У кладовщика. У сраного рядового кладовщика, который просто грузит тела иных. Здесь просто плохо пахнет. Поэтому кладовщикам выдают фильтры, без которых в восьмом секторе Корст каждый день кашлял кровавыми пузырями. Фильтр превратился в пыль, стоило мне разжать кулак. На пол упал смятый до подобия мячика респиратор. Никого не жалко. Никому не будет пощады. Этот город заслуживает сгореть в аду или стать удобрением для иных. Может быть, как и все человечество. Но это уже не мне решать, я ведь всего лишь сраная восьмерка. Мы вышли в широкий коридор и двигались дальше мимо мертвых людей. После следующего поворота нам попался первый охранник, вооруженный дубинкой. Проблем от него не было, он тоже давно подох. Не жалко. Дойдя до первой развилки, уставился на указатели. Слова знакомые, но какие-то заумные, так что я вообще не понимал, что куда. Впрочем, чего я ожидал? Центр по незаконному производству химер из беззащитных детей, второй поворот налево? «Узнаешь места?» — спросил я своего гида. «Нет», — ответила Оби. «Ладно, пойдем побродим. Если вдруг увидишь что-то знакомое, сразу говори». Впрочем, далеко уйти нам не удалось. Буквально до следующего перекрестка однотипных коридоров, где мы нос к носу столкнулись с тройкой вооруженных солдат, причем в их руках были уже не дубинки, а полноценные плазматические винтовки. «Стоять на месте! Кто такие?» — рявкнул ближайший из троицы, тыкая дулом мне в грудь. «Ну, хоть на колени не заставляют падать. Центр, однако. Это вам не в восьмом секторе под забором срать».